Бои на улицах продолжались до вечера и затихли сами собой из-за возникших в городе пожаров, разделивших обороняющихся и наступающих. Но русские не только закрепились в городе. В высаженной на берег сводной гвардейской пехотной дивизии имелся сводный полк кавалерии. Коней для него везти через Палмира не стали, а закупили в Австралии. Там же, где закупали коней для свой кавалерии японцы. И как только экспедиционный батальон Преображенского полка перехватил одну из ведущих из города дорог, по ней глубь острова отправили 3 эскадрона с картечницами на повозках, для разведки и создания паники в тылу обороняющихся. Далеко они не ушли, но пару отрядов ополченцев с холодным оружием и кавалерийский полк дивизии побили. Оказалось, что в рукопашной японские кавалеристы русским уступают, а в перестрелке сильно помогли одноствольные картечницы Максима, установленные на легкие параконные повозки. Установили их, кстати, по предложению немецких офицеров, рассказавших, что у них в гвардии проводились испытания картечниц Нординфельда на таких повозках. Но даже перевес в огне русской кавалерии помог слабо. Со всех сторон их пытались отрезать отряды ополченцев и резервные роты. Поэтому генерал-майор Греков приказал возвращаться к десанту. Отступая, кавалеристы оказались в тылу резервного японского батальона, атаковавшего занявших деревню и насосеминовцев. Внезапный удар кавалерии с тыла, осеминовцев с фронта заставил японцев отступить. Бой этот, ничем особым не примечательный, запомнился в Японии подвигом полковника Осимы Йосимасы, который остановил бежавших солдат, всего около взвода, и перешел с ними в контратаку против русских кавалеристов, сумев захватить даже одну картечницу Максима. Несмотря на подвиги и сосредоточение вокруг Нагасаки почти всех свободных сил, отбить город у русских японцам не удалось, а тем временем китайцы объявили о возвращении архипелага Люцу, Рюкю. А в Токийском заливе произошел еще один бой между русским и японским флотом, закончившийся победой русских крейсеров. Примечание. Один часто использовавшееся в то время название Транссибирской магистрали. Два Камранг, в то время так называлась в русских документах Камрань, Аннам, Вьетнам, Формоза, Тайвань, Циндао, Циндао, порт и город, ставший в нашей реальности колонией Германии в Китае. 3 в третьем томе, часть 2. Книги «Война и мир» князь Балконский командует стоящим в резерве полком, который несет потери от артиллерийского огня французов до непосредственного участия в бою. 4 в 1274 и 1281 годах, во время правления Хубилая, внука Чингисхана, монголы дважды попытались захватить Японию. Оба вторжения провалились, согласно преданиям, из-за того, что основные силы флота погибли во время сильнейших тайфунов. Тайфуны в японской литературе были названы божественным ветром, камикадзе, боротьба трева, вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, в бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. В. Свинцицкий, Пёр, Г. Кржижановского. Знаменитые белые ночи столицы еще не набрали полную силу, поэтому на улицах постепенно темнело. По улицам бегали фонарщики с лесенкой, взбираясь на каждый фонарь и зажигая его своим фитилем. Живое пламя в фонарях оприседало от ветра, то опять разгоралось вдоль набережных. Не вытянулись бесконечные ровные цепочки фонарей, и вдали их огоньки сливались в одну тонкую нить, которая всегда дрожала и переливалась, отражаясь. Посреди этих живых светящихся линий огоньков сияли белым и неподвижным светом ряды фонарей в центре города и возле дворцов. Это горели первые электрические фонари Петербурга, оснащенные лампами Яблочкова. Здесь же, ближе к окраине, фонари светились тускло и неровно. Компании, обслуживающие эти районы, экономили на газе, стараясь получить побольше прибыли. Вагон конки дребезжал, раскачиваясь сбоку на бок на неровно проложенных рельсах. Впрочем, пара гнедых лошаденок, мотая головами, усердно тащила вагончик. Заметно было, что лошадьми хорошо ухаживают. Во всяком случае, лучше, чем за вагоном, грязноватым и запущенным. Даже окна настолько запылились, что трудно было понять, где сейчас едет вагон. А ехать очень далеко, за Невскую заставу, и пропустить нужную остановку было бы обидно. Тем более, что когда Владимир садился в вагон конки, следом за ним вскочил на подножку маленький неприметный человечек в сером пальто. Его заметил Владимир на остановке. Слишком неприметный, слишком невзрачный для простого прохожего. К тому же слишком старательно закрывавший лицо газетой «Копейка», изображая, что ее читает. А сам явно поглядывал за Владимиром. «Филер один», сразу подумал Владимир. И понял, что не ошибся, когда человек неожиданно бросил газету и побежал к вагону. Пришлось сесть поближе к выходу, чтобы успеть выйти на нужной остановке, на которой можно ускользнуть от навязчивого соглядатая. При этом, притворяясь дремлющим, из-под прикрытых век напряженно вглядываться в окно на двери, чтобы не пропустить нужную остановку. Вот, наконец, мелькнул знакомый фасад доходного дома. Следующая остановка. Вагон притормозил у поворота и остановился как раз напротив нужного дома. «Кому сходить?» – спросил кондуктор. Никто не ответил, кондуктор просигналил, и вожатый тронул поводья. Лошади двинулись вперед, вагон покатился. Вот тогда Владимир вскочил с места и выпрыгнул из конки. И со всех ног бросился бежать к проходному двору. Позади слышался суматошный звон колокола. Конку остановили, с передней площадки соскочили вагоновожатый и кондуктор. Явно с намерением, если не оштрафовать, то по-простому набить лицо нарушившему правила пассажиру, одетому как небогатый мещанин. Но Владимир Ильич уже добежал до проходного двора и юркнул в ворота. Перед этим убедившись, что филер тоже соскочил с конки, да поздно. Пока эта тройка суетилась, Владимир через проходной двор выбрался на другую улицу и спокойно пошел на встречу с товарищами. Кружок, включавший в себя несколько рабочих, увлеченных изучением марксизма, студентов и преподавателей, собирался на квартире Ивана Бабушкина. Иван работал слесарем на механическом заводе, по имени хозяина называвшимся Семянниковским, за Невской заставой. Сам Бабушкин успел побывать в людях в услужении у хозяина в торговой лавке. Это были одни из самых забитых и несчастных работников во всей России, полностью зависящих от воли хозяев, почти рабов. Избитый хозяином, истощенный подросток попал в больницу и с трудом выжил. Через знакомых его удалось устроить учеником слесаря в торпедные мастерские Кронштадтского военного порта. Здесь платили больше, хоть ученикам и приходилось переживать унижение со стороны мастеровых. Талантливый ученик, Иван быстро стал прекрасным специалистом, но так и оставался подмастерьем, пока не сумел уволиться и перейти на завод. Пережитое привело Ивана к мысли о необходимости полного изменения общества, а затем и в кружок революционеров, который сегодня должен был собраться у него на квартире, чтобы послушать приехавшего из Самары товарища Николая с лекцией о народниках и почему марксистам с ними не по пути. На следующий день в квартире, преданной охранному отделению, встретились тот самый читавший газету мужчина и его начальник, жандармский штабс-капитан Сергеев. «Значит, ваше благородие, я и сел в конку, чтоб домой успеть, а этот, кудрявый, от чего-то задергался, чем меня в сумление и ввел, если человек порядочный, отчего ему волноваться, а вот какой-нибудь ворюга или революционер очень даже может расстроиться, решив, что я специально за ним слежу. На ворюгу вроде не похож, одет по-мещански, лицо чистое, а вот напомнил он мне судейского какого-нибудь, отчего я и решил, что это революционер. Так что устроился я в уголке вагона так, чтоб он меня видел, а я его. Помогло?» — ухмыльнулся штабс-капитан. «А как же, ваше благородие?» — ухмыльнулся в ответ филер. Господин сразу сделал вид, что задремал, а сам так и зыркает в переднее окошко, так и зыркает. «Ну, я сразу и понял, что на остановку у дома Игнатьева нацелился. Там двор проходной, с тремя другими связанный, как вы помните, ваше благородие. Только ведь и я не лыком шит. Он сразу после того, как вагон поехал, выскочил. Кучер да кондуктор вагончик-то тормознули и за ним. Ну и я показался, чтоб ему ускорение придать. А сам конских работничков поторопил и на ближайшей остановке к выходу с этих дворов, что к Нарвской заставе ведет, оказался быстрее кудрявого. Он меня не заметил. Решил, как я думаю, что ушел от меня дворами. Так что я за ним проследил до дома и обратно до меблирошек 2, в которых он поселился. Удалось узнать у дворника, что приехал сей господин с Самары, назвался учителем Николаем Петровичем Нестеровым. Полагаю, имя и фамилия придуманы, как и профессия. На учителя сей господин совершенно не похож, по поведению, студент или судейский из недавних студентов. А город точно указал, дворник сам слышал, как он посыльного на вокзал за обратным билетом отправлял. Что-нибудь еще важное? Записав что-то себе для памяти, спросил Сергеев. «Так точно, ваше благородие, иначе я вас и беспокоить этим курьезом не стал», — ответил филер. «Когда я за домом, куда прибыл этот господин, следил, то увидел среди вошедших в тот же подъезд проходившего по делу одного из кружков народной воли мастерового. Кличка у него была Умник. Так, Почему сразу не доложил? Возмутился штабс-капитан. Так ведь, ваше благородие, этот умник здесь же на заводе и трудится. Вытянулся на всякий случай во фрунтфелер. Он перед Кудрявым вышел вместе с еще одним мастеровым. Они громко так обсуждали дела на заводе, а я услышал. Так что никуда этот умник не денется, найдем-с, а вот господин. И господина найдем, успокоился Сергеев. Держи, заслужил, достав из лежащего на столе бумажника красненькую три. Он протянул ее филеру. Рад стараться, ваше благородие, снова вытянулся во фрунтфелер. О твоем усердии и старании сегодня же доложу его превосходительству. А за своего кудрявого не беспокойся, запросим Самару и все об этом господине узнаем, если он действительно оттуда. А сейчас пиши еще один доклад по этому бывшему народовольцу. Все, что помнишь. Посмотрев на вытянувшееся в недоумении лицо филера, Сергеев пояснил: «Умный ты, филер Абрамов, но дурак. Народовольцы – это куда серьезнее, чем эти теоретики, которые в своих кружках немецкого теоретика изучают. Те только болтают, да среди мастеровых недовольство разжигают. Ну, самые большие – беспорядки учинят, забастовку какую-нибудь. А народовольцы уже не первый раз покушение на жизнь сановников и самого его императорского величества умышляют. Так что новости о том, что они с мастеровыми что-то замыслили, важнее даже этого господина, которого ты заметил. Про него узнать, конечно, надо и даже интересно, а вот новая ячейка народовольцев. Тем более в среде мастеровых, это нам с тобой, Семёныч, от начальства наградных ждать стоит. Понял, так точно, ваше благородие, согласился филер. Вот и пиши подробнее, приказал штабс-капитан. Владимир в это же самое время сел в поезд. Вагон второго класса в основном занимали разнообразные купцы, приказчики богатых купцов, учителя и прочие относительно богатые разночинцы. Народ в основном тихий, спокойный, занятый своими делами. Поэтому ничто не мешало путешественнику обдумывать появившуюся в ходе посещения столицы идею о необходимости свести все рефераты в книгу, а разрозненные кружки социал-демократии России в одну организацию. Но прежде чем объединиться, необходимо решительно отмежеваться. И книга о народниках, их ошибках и борьбе против марксистов, решил он, учитывая популярность взглядов народников среди настроенных революционно рабочих и студентов, первоочередная и архиважная задача. Необходимо доказать, что они ошибаются, и у России нет никакого своего самобытного некапиталистического пути развития. Дорога одна. Русский рабочий пойдет этой прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции. Об этом и думал Владимир, пока поезд со страшной скоростью в 40 верст в час мчался от станции к станции. Короткая остановка, чтобы дозаправить паровоз водой, а пассажирам первого и второго успеть сходить в буфет, и состав вновь спешит вперед. Так же, как спешат вперед мысли простого помощника присяжного поверенного из Самары. На остановке в Кузнецке путешественников нагнала весть о начале переговоров между коалицией трех держав и Японией. Переговоры начались при посредничестве североамериканских Соединенных Штатов в городе Бостон. Газета «Русское слово» сообщала о восторженном приеме в Америке главы русской делегации Николая Павловича Шишкина и его товарища 4, потомка знаменитого немецкого драматурга Эрнеста Коцебу. Прочитав это сообщение в купленной ему мальчишке газете, Владимир задумался уже о войне и тех перспективах, что она несет России и миру. Стоит, пожалуй, написать листовку или даже реферат об этой войне и ее итогах, решил он, так как развитие политической жизни в России всего более зависит теперь от исхода войны с Японией. В русском самодержавии, отставшем от истории на целое столетие, авантюристского больше, чем в любой из других капиталистических государств. Оно именно по-авантюристски бросило народ в нелепую и позорную войну, обусловленную не политическими или экономическими интересами страны, а желаниями и обидами правящей династии. Эта война всего более разоблачила и разоблачает агрессивность самодержавия, при этом обессиливая его в финансовом и военном отношении. Самодержавная Россия разбила уже конституционную Японию при поддержке германских и французских империалистов. Эта победа, несомненно, будет использована реакционными кругами для оправдания политики самодержавия и династии, для подавления, на волне порожденного победой ура-патриотизма, любых прогрессивных сил, и в первую очередь, революционных. Всякая оттяжка с определением нашего отношения к этой войне только усиливает и обостряет положение революционных кругов. Мысли эти следовало немедленно записать, хотя бы в виде тезисов, и Владимир решил сделать это, не обращая внимания ни на раскачивающийся вагон, ни на удивленные взгляды соседей. А в Санкт-Петербурге и Самаре между тем шла невидимая для посторонних работа. На Семениковский завод устроился один из осведомителей штабс-капитана Сергеева. Сам же штабс-капитан уже получил намек, что за успешное раскрытие очередной ячейки террористов он может и потерять приставку, получив чин на класс свыше. Поэтому и рвал жилы, стремясь точно определить, к кому же приезжал столь нервный гость из Самары и какое отношение он имеет к мастеровому, бывшему члену народной воли, прозванному «умником». О губернском городском управлении города Самары стало не отдыха. После получения запроса из столицы оба унтер-офицера, наблюдателя, Анисим Шишковский и Алексей Симковский, а также адъютант самарского управления поручик Александр Герасимов 5 пересмотрели все дела подозрительных лиц, а заодно и проверили, кто из них отлучался из города. Пришлось унтерам помотаться по городу, выспрашивая дворников и околоточных надзирателей, а также прислушиваясь к слухам на базарах. Так что, ваше благородие, из всех нами опрошенных, несколько человек дружно показывают на господина Ульянова, докладывал старший унтер-офицер Шишковский адъютанту. Мы проверили, он действительно отсутствовал в городе в эти дни под предлогом рассмотрения подробностей дела крестьянина Панфилова. Однако унтер-офицер Симковский сумел разузнать, что присяжный поверенный Хардин никаких поручений по этому делу господину Ульянову не давал и что в деревне Размахаевка никто господина Ульянова не видел. Текс, Ульянов, говоришь, поручик выглядел весьма довольным. Установите-ка за ним наблюдение, только осторожно, не спугните. Брат его старший на жизнь его императорского величества замышлял. Неужели младший отомстить решил, озвучил свои размышления Герасимов. Осмелюсь заметить, ваше благородие, ответил Шишковский, что ни в чем подобном господин Ульянов не замечен. Посещает, но некоторым сведением, вечера у господина Скляренко в мезонине дома священника Белогородцева. Изучают труды господина Э. Мракса, к ведению производства и торговли относящиеся. Никаких антиправительственных лозунгов, по донесениям агентов, не отмечено. Есть некоторые неудостоверенные сведения, что среди рабочих в железнодорожных мастерских имеются кружки революционной направленности. Имеются слухи, что якобы господин Ульянов таковой посещал. Но ежели и было такое, то настолько скрытно, что ничем эти слухи не подтверждаются. А вот это интересно. За мезонином установить постоянное наблюдение, приказал поручик. Виноват, ваше благородие, только это трудно будет выполнить. Мезонин во дворе, окнами туда же выходит, лесенка така же в дворе. Сим наблюдение за квартирой с улицы затрудняется, а посетители через двор могут сразу на Самарскую, Садовую и Почтовую улицы незамеченными пройти, доложил Шишковский. Буду ходатайствовать перед господином полковником, чтобы попросил нам филеров на усиление, решил Герасимов. А вы с Алексеем пока организуете внешнее наблюдение только за Ульяновым. Но осторожно, не спугните мне его. Ежели с поличным возьмем и вам, и мне, немалые награды могут воспоследовать. Понятно, работайте, унтер. Примечание. 1. Борьба продолжается, Украинск. 2. Сыщик, агент охранного отделения или уголовно-сыскной полиции в России конца 19, начала 20 века, в обязанности которого входили проведение наружного наблюдения. 3. Меблированные комнаты, гостиница с обставленными мебелью комнатами, сдающимися в наем, обычно на длительный срок. 4. 10 рублей. Назывались так потому, что печатались на розовой бумаге. 5. Напомню, что в то время заместителей начальников, министров, называли товарищами. 6. Александр Васильевич Герасимов, в нашей реальности в 1905-1909 годах стал начальником Петербургского охранного отделения и предупредил теракты против Николая II, великого князя Николая Николаевича, М.Л., премьер-министра Столыпина и министра Щегловитова, к звездам. Почему Александр Васильевич ничего не ест? Так ведь пост, матушка. До первой звезды нельзя, Суворов. Звезду Суворову Александру Васильевичу. Екатерина II. Реклама банка «Империал». Пёра спира от астра. Через тернии к звездам. Латинская пословица. Возвращение на Балтику получилось не столь триумфальным, как ожидал Петр. Не было того всеобщего ликования и энтузиазма, как в описаниях возвращения героев 1812 года в пушкинских повестях Белкина. Никто из дам не бросал чепчики в воздух и не кричал «Ура!». Впрочем, цветы и оркестры были, радостно встречающие героев войны народ тоже. И даже награды, пусть и не столь щедро, как ожидали многие, но появились на мундирах участников экспедиции. Петру досталась Аннушка орден СВ, Анны четвертой степени, за морской бой под Сасеба, где состоящие под его командой скорострелки Гачкиса повредили одну из атакующих миноносок. Командир броненосца представил Анжук Владимиру с мечами, но, как говорили, большую часть наград отклонил лично генерал-адмирал великий князь Алексей, так что получил Петр только Аннушку на кортик, а в целом, как понял Анжу, недавно закончившаяся война где-то далеко на задворках мира волновала жителей России куда меньше, чем недавно заключенный торговый договор с Германией или удачное выступление балерины Матильды Кшесинской в последней постановке «Лебединого озера». Еще охотнее, хотя и полушепотом, во избежание, так сказать, обсуждались слухи о связи оной Матильды с великими князьями Сергеем Михайловичем и Владимиром Александровичем, в объятиях которых она искала утешение после гибели великого князя Николая Александровича, который, как говорили, был ее первым и самым обожаемым любовником. И уже совсем шепотом шло обсуждение слухов об ухудшении состояния его императорского величества и чахотке наследника цесаревича Георгия. Впрочем, у морских офицеров были и свои темы для разговоров. Говорили о путях развития флота, вспоминая о затонувшем в сентябре прошлого года совершенно устаревшем броненосце «Русалка». Обсуждали слухи о серьезной ссоре между генерал-адмиралом и цесаревичем по поводу флотских программ. Рассказывали, что посетив спущенный на воду новейший броненосец «Гангут», обычно деликатный цесаревич Георгий не сдержался и высказал вслух все, что он думает о корабле и тех, кто его заказал. Причем корабль цесаревича характеризовал так, что все морские остряки только завидовали умению его императорского высочества. Одна пушка, одна мачта, одна труба, одно недоразумение. В кают-компаниях разговоры неизменно сворачивали на этот случай, каждый раз заканчиваясь спорами о том, кто же кого перетянет, генерал-адмирал цесаревича или цесаревич генерал-адмирала. Причем большинство было на стороне цесаревича Георгия, который не смог стать моряком только из-за болезни, но все равно, человек-то свой, флотский. Конечно, великий князь Алексей тоже моряк, но он уже подпортил свою репутацию в кают-компаниях. Во-первых, уменьшил количество награжденных за войну с Японией, доказывая, что борьба против азиатских варваров не заслуживает столько поощрений. Ну, а во-вторых, просочились сведения о том, какие суммы генерал-адмирала и его окружение потратили на представительство, пребывая в Париже во время всей военной кампании. Это при том, что ведущим боевые действия силам флота приходилось экономить на всем, даже на боевом угле. Надо признать, Анжу в такие разговоры старался не встревать, переводя все в шутку, потому что считал, как и большинство населения, что плетью обуха не перешибешь. Впрочем, одно бонмот один, которое быстро вошло в обиход, он все же выдал. Что вы хотите, много мяса надо, чтобы с такой фигурой не похудеть. Шутку оценили и капитан первого ранга, директор Балтийского завода Кази, в ответ наградил известное всем лицо кличкой «7 пудов августейшего мяса». Дошли ли эти шутки до самого генерал-адмирала, или нет, никто, естественно, не знал, но и без того ситуация складывалась для мичмана не самым лучшим образом. Броненосец после всех военных и морских приключений уходил на ремонт, а команда на это время переходила в береговые экипажи. Так что о том, чтобы выплавать полный морской ценз-2 на чин лейтенанта, можно было забыть надолго. Желающих побывать в море для получения очередного чина всегда было больше, чем кораблей. А сейчас конкуренция еще больше усилилась, учитывая, что возвратившимся с войны выплавать ценз можно было быстрее, что, естественно, вызывало зависть у не имеющих такие возможности соратников и самые разнообразные интриги, в которых Анжу, надо честно признать, был не силен, а пользоваться протекцией не хотел, даже несмотря на деда-адмирала. Так что ничего хорошего в ближайшем будущем Петр не ждал. На бал в дворянское собрание столицы Анжу попал совершенно случайно. Дежурил в казармах экипажа, когда прибыл посыльный с приглашениями, одно из которых и досталось Петру. Так что теперь он стоял в зеркальном зале собрания и с удовольствием смотрел на вальсирующие пары. Успехом у местных дам и девушек пользовались в основном гвардейские офицеры, но и молодой моряк без внимания не остался. Пришлось даже спрятаться за колонной, чтобы слегка передохнуть от назойливого женского внимания. Но, как выяснилось, укрытие оказалось не слишком надежным. Внезапно две пахнущие духами руки с силой ухватили мичмана за плечо. Держась за Петра, как за точку опоры, женщина издала не очень приятный звук и тут же произнесла: «Извините меня, Моншер, голос звучал мелодично и нежно, хотя несколько хрипловато. Кроме того, Анжу уловил доносящийся из-за плеча запах, отчего стало ясно, что его собеседница успела немного выпить, или, что вероятнее, очень много. «Как мне плохо! Уведите меня отсюда, Мон-Амираль, я вас очень прошу!» «Куда?» – удивился Петр. «Куда-нибудь на улицу, мне срочно нужно на свежий воздух», – попросила незнакомка. «Мне, нехорошо, я сегодня напилась, как сапожник, в Зюзю, нах, прошу меня простить за мой иностранный, пойдемте же отсюда». Петр аккуратно развернулся, одновременно перехватив соскочившие с плеча руки и готовясь к тому, что собеседница не удержится на ногах. Однако барышня устояла, еще раз удивив мичмана, потому что перед ним стояла невысокая, ладно сложенная девушка, совсем еще ребенок на вид. Вот только выглядывающая из лифа высокая грудь и нездорово покрасневшие щеки и кончик носа, да отдающие перегаром дыхание, доказывали, что она старше и эмансипированней, чем выглядит на первый взгляд. «Извините, мадмуазель, не имею чести быть вам представленным», — попытался внести ясность Анжу. «Фи, между прочим, мадам», — обиженно нахмурила брови женщина, — «какой вы скучный. Наверное, вы недавно вернулись в Петербург и редко бываете в свете. Прошу меня простить, мадам», — только и смог ответить Анжу, неожиданно обнаруживший, что они уже покинули зал и идут каким-то неизвестным ему коридором. «Азиас, только недавно по морю ходил, от береговых нравов отвыкс, оно и видно», — пьяно усмехнулась прелестница. «Но пойдемте же скорее, мне действительно нехорошо. Сейчас я немного похвастаюсь съеденным, и мы поедем, Мон-Амираль». «Куда?» — снова удивился Анжу. «Фи, и еще раз фи, неужели вы столь недогадливы?» — деланно удивилась незнакомка. «А говорят, моряки никогда не теряются и весьма умны. Ко мне, разумеется, я вам покажу свой будуар. Ручаюсь, такого вы еще не видели, Мон-Амираль. Польщен вашим предложением, сударыня, но, быть может, ваше желание уехать со мной обманчиво». Незнакомка усмехнулась, совершенно неожиданно для Петра, язвительно, тонко и в то же время умно. «Вы не поверите, Мон-Амираль, но я после института перевидала столько разных мужских причиндалов, сколько вы морских волн не видели, и уж как-нибудь в них, могу вас уверить, я разбираюсь. Скажу вам прямо, вы не похожи на обычного столичного хлыща, вы настоящий мужчина, воин, офицер и моряк. Карета за углом, так что едем скорее, я уже вас хочу». Сопротивляться столь откровенному предложению Петр оказался не в силах, тем более, что они уже вышли через неизвестную ему боковую дверцу в переулок, а потом была карета, незнакомый дом, недлинный коридор. Через пару часов Петр лежал на спине и бездумно смотрел на высокий расписной потолок. Ни на что другое сил уже не было, даже дышать было тяжело. Ныл натруженный рабочий инструмент и побаливала покрытая засосами грудь. Но, как ему показалось, реноме настоящего морского волка Анжу не уронил, поскольку незнакомка, явно удовлетворенная и утомленная не меньше мичмана, спала с улыбкой ангела на лице. Внезапно в дверь спальни негромко постучали. «Жорж, вы?» — сонным голосом задала вопрос незнакомка. «Вы же знаете, что вам всегда ко мне можно. Входите же». «Кто?» — только и успел задать вопрос Петр, и даже получил на него парадоксальный ответ. «Муж». «Кто?» — только и успел прохрипеть Анжу, когда в спальню, не чинясь, вошел пожилой представительный мужчина в домашнем халате, напоминающий своим видом о царствовании незабвенного Александра II Освободителя. «Лежите, лежите. Прошу меня извинить, что я вот так по-домашнему», — вежливо склонив голову, поприветствовал он лежащих в постели любовников. «Еще раз примите мои извинения, ежели я вас фраппировал своим поведением», — обратился он к недоумевающему Анжу. «Мы же даже не представлены. Дубровский, Гавриил Иудович, полковник по адмиралтейству. Честь имею, Анжу Петр Иванович, мичман», — выдавил ответ Петр. «Мой муж», — притворно потупив глазки, добавила раскрасневшаяся незнакомка, которую все происходящее явно веселило. И только Петр никак не мог понять свою роль в этой комедии «Деллерти-3». «Очень приятно-с», — еще раз кивнул Петру Гавриил Иудович. «Знаком-с, знаком вашим дедом, Петром Федоровичем 4. Но что это я, совсем заболтался. Как ты себя чувствуешь, Мари? Тебе хорошо?» «О, да, мне очень хорошо, у меня все прошло, и голова не болит, но кое-что другое побаливает, ГХМ, ГХМ». Прелестница притворно закашляла, одновременно стреляя глазками в лежащего в позе смирно Анжу. «Тогда я удаляюсь, а вас, Петр Иванович, приглашаю на утренний чай», еще раз куртуазно поклонившись, полковник вышел из спальни. Через полчаса умытый, освеженный и слегка опомнившийся Петр сидел в столовой и поглощал великолепные пирожки с не менее отлично заваренным чаем. «Так уж мы привыкли, Петр Иванович», — очередной раз оправдывался Дубровский за свой, скудный, по его мнению, стол. Они уже успели обсудить сложившуюся комическую ситуацию. Анжу узнал, что Мария Андреевна вышла замуж за пожилого полковника сразу по окончании Смольного института благородных девиц. А поскольку, как выразился полковник, старый конь глубоко не вспашет, то мудрые супруги дали друг другу вольную, которой, как можно было понять, пользовалась прежде всего Мария, ибо полковнику, столоначальнику в одном из департаментов морского министерства, препятствовали как возраст, так и служебные обязанности. Но вы бы знали, как трудно найти подходящего мужчинку. Одни грубияны, болтуны и бугры пять, возмущалась Мария, а вы, такой нежный, такой надежный. В общем, ситуация для Петра не только прояснилась окончательно, но и оказалась весьма выгодной, ибо заиметь знакомство в морском ведомстве даже потомку адмирала было не слишком просто. Поговорив о низменной стороне бытия в виде необходимости для молодой жены иметь постоянные и желательно необременительные любовные отношения и подкрепившись, полковник пригласил мичмана в кабинет. Мария же, извинившись, отправилась по своим женским делам на Маховую, где, как невольно узнал Анжу, располагалось модное ателье Анны Гиндус, у которой одеваются все, кто ценит в нарядах утонченность, шарм и легкую смелость. Оставшись тет-а-тет, Гавриил Иудович предложил Петру не стесняться, угостив ароматной кубинской сигарой и не менее ароматным французским коньяком Курвуазье, и предложил общаться по-простому, без чинов. «Я, конечно, не адмирал Чихачев и даже близко к нему не вхож», задумчиво заметил Дубровский, «но некоторый вес в ведомстве имею. А вам, Петр, надо до следующего чина еще почти год выплавать. При этом, учитывая, как вы сошлись с Мари, мне бы очень хотелось, чтобы вы служили где-нибудь неподалеку и могли с ней встречаться хотя бы время от времени. Иначе у нее болит голова. А что такое мигренью недовольной женщины, вы, по молодости и холостяцкому образу жизни, и представить себе не можете. Служба страдает, не говоря уже о личном моем здоровье. Знаете что, на миноносцы пойдете, с посещением минных курсов?» «Конечно, Гавриил Иудович, с превеликим удовольствием», — невольно согласился Петр, подумав про себя. «А старичок-то не промах, впрочем, какой еще, черт побери, старичок, опытный канцелярский боец, внимательный, осторожный, очень и очень себе на уме, такой при необходимости человека самолично завалит, а уж карьеру сломает запросто и без моральных мук». «Вот и отлично», — обрадовался Дубровский, разливая собственноручно еще по одной порции коньяка. «Служить будете неподалеку и сможете с Марьей встречаться при сходе на берег. Не возражаете?» Петру в Альфонсе не слишком-то и хотелось, но возможность плавать, да еще на миноносце, плюс заветные лейтенантские погоны. К тому же Мария была женщиной раскованной и приятной в любви, что избавляло от необходимости искать утешения в домах терпимости. И эти соображения не могли не перевесить. «Значит, жить будете в Гельсингфорсе, с командировками в Петербург», констатировал Дубровский. Они еще немного побеседовали на разные темы. Между прочим, Дубровский рассказал, что прототип пушкинского Дубровского, его дальний родственник, владевший в 18 веке селом неподалеку от имения Пушкиных, вспомнили и деда Анжу, с которым, как оказалось, тогда еще прапорщик по адмиралтейству Дубровский встречался в Кронштадте. Раскатались они совершенными друзьями, а через неделю в экипаж пришел неожиданный приказ о назначении мичмана Анжу на миноносец Луга. Миноносец находился в Петербурге, поэтому Анжу, срочно собравшись уже через пару часов, оказался на борту корабля, точнее, кораблика, водоизмещением всего в 75 тонн. Как только Петр представился командиру, капитану второго ранга Александровскому, он сразу заявил, что назначает Анжу штурманским офицером, и приказал Анжу немедленно принять штурманскую часть от старшего штурмана, который оставался в Петербурге. На заявление, что Анжу никогда до того времени нигде штурманских обязанностей не нес, командир ответил: «Ничего, как-нибудь справитесь». Предшественником Анжу на этом посту оказался лейтенант Курочкин, уже штатный штурман со значком. Принимая от него штурманскую часть, Петр уточнил, когда определялась девиация компаса, на что получил ответ: «Только что перед прибытием в столицу, Они определили девиацию в Кронштадте после стоянки миноносца в доке. В ту же ночь миноносец снялся с якоря и вышел в море, направляясь в Гельсингфорс на соединение с дивизионом и всем минным отрядом. Расстояние было невелико, курс хорошо известен. Поэтому компасом пользовались очень мало, и Петр не заметил ничего ненормального в его показаниях. Контролируемый командиром, он благополучно довел миноносец до Гельсингфорса. По прибытии на место Анжу, закономерно вновь получивший прозвище герцог Анжуйский, прошел посвящение в миноносники и с гордостью надел на руку золотой браслет с надписью «Минный отряд. Погибаю, но не сдаюсь». Миноносец часто использовался для посыльной службы, гоняя на всех парах из Гельсингфорса в Петербург и обратно, так что Петр даже не успевал соскучиться по будуару мадам Мари и беседам с ее пожилым, но весьма опытным в служебных делах мужем. Жизнь, казалось, окончательно наладилась и не обещала никаких сюрпризов. Единственное, чего стало не хватать Анжу, это времени. Приходилось нести службу, отстаивая вахты, учить разнообразные штурманские премудрости, а в столице буквально разрываться между минными классами и очень гостеприимным домом Дубровских. Примечание. Один франц, острое слово, шутка. Два, насколько помнит автор, мичману надо было пробыть в море не менее 40 месяцев для получения следующего чина. Даже с учетом того, что броненосец находился в плавании и боях где-то с августа 1891 примерно по май 1894 года, Анжу не хватает не менее 7-9 месяцев. Три вид итальянского народного уличного театра, в котором актеры играли в масках. Спектакли в нем разыгрывались импровизированно, на основе лишь очень обобщенной схемы сюжета. 4. Петр Федорович Анжу, 1797-1869, русский адмирал, полярный исследователь. В честь него названа Северная группа Новосибирских островов. 5. В то время так именовали мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Военно-политический романс, но истые пловцы, те, что плывут без цели. Плывущие, чтоб плыть, глотатели широт, что каждую зарю справляют новоселье, и даже в смертный час еще твердят, вперед, ша, Бодлер, плавание. Идиллия, которую переживал Анжу, как он и ждал, не смогла продолжаться долго. Началось все с того, что на очередной, пятой встрече, Мари вела себя уже не столь страстно, как в первое время. Утром, потягиваясь со сна, словно кошка и наблюдая за тем, как он надевается, она негромко, но с отчетливо различимой иронической интонацией заметила: